Глава 56. Выяснение отношений. Дилан. Я почти добрался. До границы осталось всего пара сотен метров, но гардианский патруль настиг меня и взял в плотное кольцо. Парней было 10. Можно было бы попытаться прорываться с боем, но я не хотел никого ранить, а тем более убивать. «Назови имя и статус. Палец на артефакт правды. Живо!» Крикнул мне их командир, долговязый мужик с кудрявыми усами. «Дилан Эльдинар, гаремник госпожи Кассандры Стайл», — честно ответил я. Белый камень под моим пальцем полыхнул алым, подтверждая мои слова. «Куда направлялся гаремник?» — дотошно уточнил усатый. «Гулял», — ответил я. Предательский камень окрасился черным. «А теперь правду», — рявкнул на меня командир. «Признавайся, ты сбежал от своей госпожи?» «Да чтоб его суслики покусали!» «Гулял», — повторил я, чувствуя, как магия рабской привязки тоже заподозрила неладное, и перед глазами заплясали предвестники близкого обморока, черной мушки. Помощь пришла оттуда, откуда я совершенно не ждал. Прямо перед нами на поляне открылся серебристый портал, из которого на конях выскочили Кассандра и Эдвин со слайсером на шее. У меня медленно отвисла челюсть. У пограничников тоже. «Что здесь происходит?» Лихо спрыгнув с лошади, строго спросила Кассандра командира. «Я госпожа Кассандра Стайл, инквизитор высшего уровня. По какой причине вы задержали моего раба?» «Так ведь он беглый!» Начал оправдываться усатый, непроизвольно вытянувшись перед девушкой в струнку. Его коллеги последовали этому примеру и тоже втянули животы, расправили плечи. «Кто вам это сказал?» — рявкнула она на него. Усатый растерянно посмотрел на меня и понял, что отвечать-то нечего, я факт побега не подтвердил. «Так ведь камень...» — развел он руками. «Вы с камнями разговариваете?» — усмехнулась девушка. Какой же она была в этот момент красивой. Стальная леди с командирским взглядом и нежными лучами солнца в волосах. «Нет, госпожа», — заморгал усатый. «Но ваш гаремник направлялся к эльферийской границе с явным намерением ее пересечь. На наши вопросы отвечал только одно — гулял. Мы заподозрили, что он что-то скрывает. Будь он беглым, уже давно валялся бы на дороге без сознания. На этот раз обвиняющий взгляд достался мне. Прозрачный такой намек, что я совсем сдурел и поставил под удар свое здоровье». «Да, госпожа, вы правы», — не осмелился спорить с инквизиторшей командир. «Позвольте только уточнить для протокола, зачем вы отправили своего раба в Эльферию. Если скажете, что это служебная тайна, я так и зафиксирую». «Нет, это не тайна», — отозвалась девушка. «Я помолвлена с эльфийским аристократом», — показала она на свою метку на запястье. «И отправила своего раба в замок будущего мужа с поручениями». «Так бы и сказал», — с укором посмотрел на меня командир и перевел взгляд на инквизиторшу. «Простите за беспокойство, леди Стайл, вопросов больше не имеем. Хорошего дня». Пограничники удалились, оставляя меня наедине с рассерженной Кассандрой и тихо стоявшим в сторонке Эдом. Эдвин решил проявить деликатность и дать нам с Касси возможность поговорить наедине, поэтому привязал коней к дереву и отошел подальше, унося на шее протестующего слайсера. «Эй, ты куда? Вернись к ним, я же должен слышать, что они говорят». Но все вопли Корди были проигнорированы. «Ты что вытворяешь, Дилан?» Набросилась на меня с упреками Касси. «Ты соображаешь вообще, что ты делаешь? Магия рабской привязки могла тебя убить за побег. Я что, с тобой плохо обращалась? Или ты приревновал меня к эльфу? Не мог подождать полгода, пока я дам тебе вольную? Или так перепугался последствий битвы на Лазурном побережье, что решил заранее перебраться в безопасную Эльферию? Что у тебя под рубашкой?» «Наплечники?» Приблизившись вплотную, она принялась расстегивать на мне пуговки. «Зачем ты украл у Эда его жилетку?» Зайдя за спину, девушка сдернула с меня белоснежное одеяние гаремника, но не до конца рубашка повисла на моих руках, как путы. «Касси», — мягко произнес я, не зная, какие слова подобрать, чтобы все объяснить. «Ты хоть представляешь, как я за тебя испугалась?» Ее голос дрогнул. Она прижалась к моей спине, положив руки мне спереди на плечи. Не в силах справиться, затопившими через край эмоциями, я запрокинул голову и закрыл глаза, наслаждаясь таким до боли желанным прикосновением. «Прости меня», — тихо выдохнул я. «Так надо было. Считай меня кем угодно, но только не трусом. И да, я безумно тебя ревную. Не представляю, как переживу твой брак с Корделем. А если я убью его, боюсь, ты меня возненавидишь. Я люблю тебя больше жизни, Саша». «Как ты меня назвал?» — потрясенно охнула девушка. «Саша. Сашуля. Какое красивое имя. Слайсер рассказал мне, что ты попаданка из другого мира. Не волнуйся, я заберу этот секрет с собой в могилу», — объяснил я. «Болтливый шарик», — с досадой отозвалась моя красавица. Немного отстранившись, я снова накинул рубашку на плечи, развернулся и заключил девушку в объятия. «Тебе удалось вернуть память Кассандры?» — спросил я ее. «Да, полностью», — отозвалась она, притихнув в моих руках. Мы оба наслаждались этими минутами не столько телесной, сколько душевной близости, понимая, что они могут быть последними. «Это хорошо. Умница. Так тебе будет проще адаптироваться в этом мире», — отметил я, вдыхая цветочный аромат ее волос. «Почему мы не можем быть вместе, Дилан? Меня ведь тянет к тебе, несмотря на магию помолвки», — тяжело вздохнула она. «Потому что твои чувства искренние. Настоящую любовь не может стереть никакая магия. Но дело даже не в этом. Ты гордианский инквизитор, и я эльферийский. Если станешь моей, предашь всех своих друзей. Дорны из-за тебя лишат должности или вообще посадят. Сможешь ли с этим жить? Уверен, что эльф сумеет позаботиться о тебе. Он, конечно, сильно меня бесит, но в целом надежный мужик», — объяснил я. «Зачем ты вообще сбежал? Магия рабской привязки могла тебя убить», — упрекнула она меня. «Ты не понимаешь, Саша. Я должен был это сделать. Как ты уже знаешь, я инквизитор. Однажды меня вызвал к себе начальник Таниэль Элрой. Он сказал, ему поступают донесения, что в одной деревне происходят странные вещи. Там стали пропадать люди. Вдобавок местные жители необычно себя ведут. Бросаются в огонь и воду, причем не чувствуя боли. Есть подозрение, что там проводят черные ритуалы. И он решил направить туда именно меня. Потому что речь шла о деревне под названием Нель. Начальник знал, что там живут родители моего убитого друга, инквизитора Джереми. Джер погиб, защищая меня на одном из заданий. Он спас меня ценой собственной жизни. Умер на моих руках. А перед смертью попросил позаботиться о его родных. Это было его последним желанием. Я дал ему слово. Поэтому сейчас не мог остаться в стороне». «И ты отправился в эту деревню», — произнесла девушка. Я до сих пор не разжал своих объятий, прижимая ее к себе. «Да, все верно. Когда я прибыл на место, то оказался не готов к тому, что меня там ожидало. Оказалось, черные ритуалы совершенно ни при чем. В людей в деревне Нель вселились дарки. Твари с Дарконора сделали Нель своей резиденцией. Обычные крестьяне были не способны это распознать. Они лишь видели, что поведение их друзей и соседей изменилось. Те стали порой совершать безумные поступки. Бросаться в костер, отрубать себе руку или ногу. А я, как инквизитор, сразу увидел темных сущностей внутри большинства деревенских жителей. Я успел выжечь этих тварей из родителей Джера и еще из нескольких человек до того, как меня схватили», — рассказал я. «И вместо того, чтобы убить, тебя отправили в рабство», — отметила Саша. «Да, верно. Изощренно так поглумились. Оформили не просто рабом, а гаремником, постельной игрушкой. Они знали, что я не смогу сбежать. Рабская привязка не позволит. И рано или поздно станет известно, что я эльферийский инквизитор. Поэтому меня бросят в гордианскую тюрьму до конца моих дней», — объяснил я. «И теперь ты снова рвешься в эту деревню Нель, чтобы спасти ее жителей», — задумчиво хмыкнула девушка. «Да, и сейчас я уже знаю, что меня там ожидает. Я обязан выполнить свою миссию», — уверенно заявил я. «Но почему ты мне все не рассказал? Мы бы вместе придумали, как решить эту проблему», — упрекнула меня девушка. Я невесело рассмеялся. «Ты гордианский инквизитор, Саша, и не имеешь права устраивать разборки в Эльферии. Ты же не хочешь вызвать международный скандал и устроить войну между нашими странами?» «Не будет никакой войны», — упрямо тряхнула она головой. «Я тебя не оставлю. Мы пойдем в эту деревню вместе, и это не обсуждается». «Это слишком опасно, солнышко. Я не могу подвергать тебя такому риску», — привел я самый главный аргумент. «Только не нужно решать за меня, Дилан. Там, в другом мире, я была просто балериной. А здесь я — железный цветок Лидеума. Ни Гардиана, ни Эльферии, ни какой-то другой отдельной страны. Всего Лидеума, понимаешь? Так что мне нужно поддерживать это прозвище». «Полушутя, полусерьезно», — отметила она.